Нория, женщина Хадумай, женщина, женщина, — утвердительно кивнул Джандалар, легко коснувшись ее груди. Нория отшатнулась назад. Джандалар развязал шнурок своей рубахи и сбросил ее на землю. Криво усмехнувшись, он коснулся своей поросшей золотистыми волосками груди и, покачав головой, произнес: «Не женщина, мужчина». Она тихонько захихикала. «Нория, женщина», — вновь повторил он, протянув руку к ее груди. На сей раз она уже не стала шарахаться назад, улыбка ее исполнилась спокойствия и сладостной истории. Сладостной истомы. «Нория, женщина», — пробормотала она, блеснув глазами, и указала пальцем на низ его живота. «Джандалар, мужчина». Внезапно она вновь чего-то перепугалась и, наполнив чашу Джандалара до краев, протянула ему. Рука ее при этом сильно дрожала. Он благодарно принял чашу и, сделав небольшой глоток, предложил ее Нории. Она кивнула, и тогда он поднес чашу к ее рту. Для того, чтобы взять ее, Нории пришлось коснуться его рук. Едва она поставила чашку на землю, Джандалар взял ее за руки и поцеловал сначала в одну, потом в другую ладонь. Ее глаза округлились от удивления. Джандалар нежно взял ее за плечи и, притянув к себе, поцеловал в шею. Она мгновенно напряглась и замерла, сгорая от нетерпения и холодея от ужаса. К тому времени, когда Джандалар вышел из палатки, огромный осетр был уже вытащен на берег. Незадолго до этого Таналан заглянул в шатер и показал ему остроги, однако Джандалар только покачал головой и, обняв Норию, вновь забылся сном. Когда, наконец, он проснулся, Нории рядом с ним уже не было. Он натянул штаны и направился к берегу. Увидев радостно смеющихся Таналана, Джерена и нескольких его сородичей, он пожалел о том, что отказался составить им компанию. «Нет, вы только посмотрите, кто к нам пришел!» — радостно заблеял Таналан. «Сколько нам пришлось уродоваться, чтобы извлечь эту старую Хадуму из воды, а он, зная себя, на ложе нежится!» Джерен тут же уловил смысл сказанного. «Хадума, Хадума!» — завопил он, покатываясь от смеха и указывая пальцем на огромную рыбину. Он стал обходить ее и остановился перед примитивной акульей головой осетра. Длинные усы говорили о том, что рыбина живет на дне и питается водорослями. Если бы не огромные размеры, ее длина составляла не менее 15 футов, она была бы совершенно безобидной. Молодой охотник ухмыльнулся и принялся покачивать бедрами перед носом огромной старой рыбы, словно хотел удостоиться ее касания. «Хадума! Хадума!» Округа огласилась грубым, хриплым смехом его сородичей. Джандалар заулыбался. Охотники стали плясать вокруг рыбины, тряся телесами и выкрикивая имя своей прародительницы. «Хадума! Хадума!» Вскоре танец превратился в настоящую драку. Все его участники пытались пробиться к заветному месту возле рыбьей головы. Один из охотников плюхнулся в реку и тут же поспешил затащить туда же своего товарища. Не прошло и минуты, как в реке успели побывать все танцоры, в том числе и Таналан. Выбравшись на берег, он первым делом устремился к своему старшему брату. «Думаешь, тебе удастся уйти отсюда сухим?» — сказал он, упиравшемуся изо всех сил Джандалару. «Нет, братишка, ничего у тебя не выйдет. Джерен, давай окунем синий глазка». Едва заслышав свое имя, Джерен поспешил к братьям, за ним побежали и остальные. Совместными усилиями они подтащили Джандалара к берегу. В следующее мгновение все участники этой шутливой свалки оказались в воде, что еще пуще рассмешило их. Мокрые и да нельзя довольные, они вышли на берег, и тут один из них заметил, что возле рыбины стоит никто иной, как сама Хадума.